Глава 42. Зеркальный сюрприз. Лёля. Время шло, а я все сидела и сидела, глядя на луну. Свет от шаров, что плавали под потолком, разгонял тьму ночи. С ними было спокойнее. Всё-таки новое место, не совсем дружелюбный мир. Страшновато как-то. Размышляла о многом, да так и не заметила, как задремала. Мне ничего не снилось, хоть за это спасибо. Вот только стало как-то прохладно. Я, не открывая глаз, сильнее вжалась в спинку кресла, забираясь на него с ногами. Вновь проваливаясь в сон, почувствовала, как меня кто-то укрывает. Мгновенно устремив взгляд, увидела застывшую от моего пробуждения синюю дракаину. «Мальен!» — ахнула я, ощущая радость от присутствия этой девушки. Меня все не покидали переживания за нее, ведь она осталась в замке Аарона. Одна, без защиты. «Простите, что разбудила, госпожа», — склонила голову синяя дракаина. «Ну что ты?» На моих губах возникла счастливая улыбка, ведь я правда была рада ее видеть. «Это ерунда. Лучше скажи, как ты здесь оказалась?» Ее Величество прислало за мной экипаж. Как-то смущенно улыбнулась Мальен. «Так неожиданно». «Действительно», — хмыкнула я, — «неожиданно. Может, все потому, что я отказалась от услуг Эмилии?» «Скорее всего, да. Других предположений у меня не возникло. В любом случае, что бы там ни было, я поднялась на ноги, потягиваясь. Хорошо, что ты здесь, со мной. Благодарю вас, госпожа». Мне не составило труда заметить, что мои слова приятны Мальен. Хорошая девушка. Жаль только, что на ее судьбу выпало немало трудностей и, скорее всего, издевательств. «А который час?» Я закрутила головой по сторонам, отмечая, что световые шары уже не активны, а комнату вместо них освещают солнечные лучи. «Начало седьмого, госпожа. Можно попросить тебя принести завтрак?» Я посмотрела на синюю дракаину, которая тут же, закивав, поспешила на выход. «А я пока в порядок себя приведу. Раньше у меня никогда не случалось чувствовать дежавю, и сегодня я познакомилась с ним впервые». «Опять ты?» — зашипела я окошко, увидев в купальне свое зеркальное отражение. «Ну чего ты ко мне привязалась? Что тебе от меня нужно?» Рванув вперед, я сжала чертов кулон. Цвет камня, в котором уже был красным. И рванула его с шеи, швыряя в сторону. Секунда, оно, упав на пушистый коврик, издевательски мигнуло, а затем вновь оказалось на моей шее. Будто не я его мгновением ранее выкинула куда подальше. «Ты...» Дыхание сбилось. Не хватало слов, чтобы выразить всю гамму чувств, охвативших меня. «Пошло вон!» — рыкнула злобно, снова сдергивая украшение и отправляя его в полет. Руки дрожали, дыхание срывалось на хрип. А сердце колотилось с такой силой, что грозило пробить грудную клетку. Проследив взглядом падение, уже знакомую вспышку, а затем перемещение на мою шею, я разъяренно стиснула зубы до ломоты в деснах, ощущая, как злость расползается под кожей. Не понимала, что происходит. Мне не нравилось наблюдать то, что я видела. Какого дьявола этот чертов кулон привязался ко мне? Что ему нужно? Злость перерастала в ярость, затмевая собой растерянность и страх перед украшением непонятного происхождения. Его намерения мне были неизвестны. Да и разве могут у побрякушки быть какие-то там намерения? «Что ты ко мне прицепилась?» — шипела я, снова и снова срывая украшение и выкидывая его. А оно, как ни в чем не бывало, возвращалось. «Нет, пошло прочь, прочь!» — я сказала. Секунды бежали, я закипала все сильнее, словно одержимая, пытаясь избавиться от подарка Артёма. Но беда в том, что оно не желало оставлять меня в покое. Ярость струилась по венам, вызывая легкое тепло, а затем и жжение. Понимая, что нужно успокоиться, иначе со мной опять случится та непонятная ерундистика, когда в груди нещадно жгло, я уже в который раз стиснула в ладони кулон с заостренными краями и, рванув его с шеи, направилась с ним к окну. Его полет в пространстве был недолгим. Насмешливая вспышка исчезновения, а затем я снова обнаружила надоедливое украшение на прежнем месте. Так хотелось заорать, что словами не передать. Тяжело дыша, я озлобленным взглядом смотрела перед собой, до боли сжимая чертову побрякушку в руке. Ярость набирала обороты, становилось трудно дышать. А тот жар, которого я опасалась, уверенно подступал, усиливаясь. «Спокойно, Лёля». Покачиваясь, я присела на край купели, чувствуя, что жжение в груди распространяется по всему телу, а меня начинает трясти. «Нет, нет, нет, только не это. В прошлый раз мне помог Аарон, но сейчас его здесь нет. Боже, что теперь будет? Успокоиться. Мне нужно срочно успокоиться». Пытаясь игнорировать жар в теле, что было очень сложно сделать, я решительно поднялась на ноги, намереваясь умыться холодной водой. «Ненавистный кулон!» — рычала я, с трудом шагая к раковине. «Это ты! Ты во всем виноват!» Каждый вдох обжигал горло мучительным пламенем. Во мне будто разгорался пожар, который я не знала, как потушить. Склонившись над раковиной, пустила холодную воду, чувствуя, как от соприкосновения с ней становится легче. Почерпнув ее, жадно хватая ртом воздух и пытаясь хоть немного затушить тот огонь, что бушевал внутри, плеснула в лицо. Миг приятная прохлада коснулась кожи, принося облегчение. Жалко только, что ненадолго. Выпрямившись, я сместила внимание на свое зеркальное отражение, от которого сердце пропустило удар, а по коже пробежала волна ужаса. Секунда. Две. Три. И... «А-а-а!» Вдох. И снова оглушительное «А-а-а!» «Госпожа!» В купальню вбежала испуганная Мальен. «Что с вами, госпожа?» Побелела она лицом от увиденного. «Что?» Часто задышала она, приложив ладони к области сердца. «Но как такое? Может быть?»